О'Гарро повиновался. Раздав конверты, он начал засовывать в карман все остальное. Потом, минуту поколебавшись, с улыбкой открыл бумажник, вынул оттуда сложенный листок, показал его всем присутствующим и сказал, что он просто... Нет, что именно он сказал? Он сказал, я просто хотел убедиться, что не оставил его здесь на столе. Это имена пяти женщин, тех, про кого я только что раздал вам стихи. Потом он сунул листок обратно в бумажник и убрал его в карман. «Просто преступник!» — выпалил Бафф. «Как скоро после этого закончился прием?» «Да почти сразу же. Им так не терпелось поскорее заглянуть в стихи, что нам при всем желании не удалось бы их удержать, впрочем, мы и не пытались». Хансен наклонился к Вульфу. «Теперь самое главное, когда нашли тело Долманна, он был полностью одет в том же самом костюме. В карманах все было на месте, в том числе и пачка денег, несколько сотен долларов, за исключением одной вещи. Не было только бумажника. Так вот, мы, то есть, вернее, Липперт, Бафф и Ассо, хотим, чтобы вы выяснили, кто из этих пятерых взял бумажник. И по возможности сегодня. Все они сейчас в Нью-Йорке. Четверо из них собирались сегодня утром улететь домой, но мы их задержали, сказав, что они могут понадобиться в полиции. Он посмотрел на часы. Нам скоро уже надо быть в прокуратуре округа, но ничего, подождут. Что вам нужно, чтобы приступить к делу немедленно? Сущий пустяк. Вздохнул Вульф. «Так что я могу считать, что нанят фирмы, принадлежащие мистерам Липперту, Баффу и Ассе. Так ли я вас понял?» Хансен вернулся к своим клиентам. «Что скажете, Оливер?» «Да», — ответил Бафф, — «правильно. Имейте в виду, я беру экстравагантные гонорары. Могу ли я считать, что эта сумма остается открытой?» «Да, можете». «Черт с ним, с гонораром», — заявил Асса. «И должен признаться, что столь благородная позиция встретила во мне самое искреннее одобрение». «А что же мистер Липперт?» — спросил Вульф. «Никакого Липперта уже давно нет. Умер 10 лет назад. Понятно. Выходит, для него уже все парфюмерные конкурсы остались позади. Значит, вы, мистер Хансен, хотите, чтобы я выяснил, кто из этих пяти человек взял бумажник Долманна. Но мне эта формулировка не подходит. Она слишком узка. А что, если никто из них ничего не брал?» «Бог мой!» — с удивлением уставился на него Хансен. «А кто же еще?» «Ну, это мне неизвестно. Судя по тому, что вы мне рассказали, в высшей степени вероятно, что кто-то из них в сущности похоже, что это именно так и есть. Но я не стану связывать себя такими жесткими обязательствами. Ведь о том, что у него в бумажнике был листок с ответами, знали еще по меньшей мере 3 человека. Это мистер Хири, мистер О'Гарро и мистер Асса». Асса нетерпеливо фыркнул. О'Гарро заметил. «Вы совершенно правы. Я из Черчилля прямо из кабинета сразу же позвонил Хансену и Баффу и сказал им об этом. Хансен сказал, что теперь уже все равно ничего не поделаешь, а Бафф посоветовал немедленно встретиться с Долманном и уговорить его уничтожить эту бумагу, но мне удалось его разубедить». «Ладно», — примирительно заметил Хансен, — «что теперь об этом говорить? Хорошо, давайте сформулируем вашу задачу иначе. Скажем, выяснить, кто взял бумажник и у кого находятся ответы. Это вас устраивает? Да, устраивает, согласился Вульф. Насколько я вас понял, поиски убийцы в мою задачу не входят. Нет, то есть я хочу сказать, именно так не входят. Это дело полиции, и в этом у нас должна быть полная ясность. Полиции мы ничего не сказали о том, что Долман вчера вечером показал всем этот листок из бумажника, и не собираемся делать этого впредь никто из нас, включая мистера Хири. Эта бумага не упоминалась и упоминаться не будет. Конечно, они там в полиции обязательно допросят пятерых конкурсантов, если уже не допросили, и не исключено, что кто-то из них проболтается про бумажник, но лично я думаю, что это маловероятно. А вы, Пэт, как считаете? О'Гарро кивнул головой. Могу только сказать, что, судя по вчерашнему вечеру, они вовсе не производят впечатления идиотов. Все, что угодно, только не идиотов. Ведь речь идет о сумме в полмиллиона долларов, не говоря уже о четверти миллиона. Так что я думаю, что никто из них не проговорится. А вы, Верн, что об этом скажете? То же самое, согласился Асса. Разве что только эта старая кошка Фрейзи. Одному богу известно, что она может там наболтать. Но, обратился Хансен к Вульфу, даже если они что-нибудь об этом и скажут, и полиция спросит нас, почему мы не упомянули об этом факте, мы ответим, что не придали этому никакого значения, ведь нам было совершенно ясно, что Долман просто пошутил. Во всяком случае, у нас это сомнение не вызывало, и мы предполагали, что так же думают и другие. Но даже если полиция не примет такого объяснения, мы все равно будем категорически отрицать версию, будто на этом листке из бумажника Долмана действительно были ответы на 5 последних стихов, и именно это послужило причиной его смерти. Конечно, полиции положено уметь хранить тайну, и часто это им действительно удается, но подобные вещи все равно рано или поздно выплывают наружу. Он уже совсем сполз на край своего красного кожаного кресла и даже забеспокоился, как бы он из него не выпал. Он продолжил. Не знаю, полностью ли вы отдаете себе отчет, в каком ужасном мы оказались положении. Ведь этот конкурс – самое грандиозное рекламное мероприятие века. Только представьте, миллион долларов на одни только призы, 2 миллиона участников, вся страна с нетерпением ждет победителей. Естественно, мы уже подумывали, не аннулировать ли эти 5 злосчастных стихов и не заменить ли их новыми, но это было бы весьма рискованно, ибо было бы равносильно признанию, будто мы подозреваем одного из них в том, что он получил правильные ответы, убив Долмана, что в свою очередь подтверждает тот факт, что ответы действительно находились у Долмана в бумажнике. Кроме того, любой из финалистов, или даже все 5 могут отказаться от замены, мотивируя это тем, что у них и в мыслях не было ничего дурного. И тогда может разразиться чудовищный скандал. А если ЛБА откажется продолжать конкурс, как было оговорено заранее, то они могут подать на нее в суд и почти наверняка выиграют процесс. Он достал из кармана листок бумаги и развернул его. Вот график отправки ответов. Аналогичный экземпляр есть у всех участников конкурса. Он начал читать. Сьюзен Тэшер, город Нью-Йорк, не позднее полудня 19 апреля. Кэрол Уилок, город Ричмонд, штат Вирджиния, не позднее полуночи 19 апреля. Филипп Янгер, город Чикаго, штат Иллинойс, не позднее полуночи 19 апреля. Гарольд Роллинс, город Берлингтон, штат Айова, не позднее полуночи 19 апреля. Гертруда Фрейзи, город Лос-Анджелес, штат Калифорния, не позднее полуночи 20 апреля. Он снова убрал листок в карман и откинулся на спинку кресла. Я облегченно вздохнул. Это крайние даты, которые должны быть проставлены на почтовых штемпелях ответов. Из каких соображений их определяли, я уже вам сказал. Это устраивало мисс Фрейзи, она ведь собиралась лететь домой, хотя теперь это все равно откладывается. Вообще-то, раз им все равно пришлось задержаться в Нью-Йорке, они, возможно, и согласились бы на продление сроков. Но что, если против этого возразит мисс Тэшер? Ведь она-то живет в Нью-Йорке. Что, если она будет продолжать работать и вышлет свои ответы, не дожидаясь крайнего срока? В каком мы тогда окажемся положении? Вульф пробормотал: «Да, в пиковом». «Увы, это именно так. И у нас есть только один выход — выяснить, кто взял бумагу с ответами, по возможности сегодня или завтра, но никак не позднее полуночи 20 апреля. Это самый крайний срок. Если у нас будут доказательства, тогда все они в наших руках. Мы с полным правом сможем им сказать, что один из них, и мы назовем имя, украл ответы, поэтому необходимо заменить стихи, установив новые сроки подачи ответов, и на этом основании уже присуждать призы. И им придется с этим согласиться, хотят они или не хотят. В этой ситуации у них просто не будет другого выхода. Разве не так?» «Пожалуй, действительно не будет», — согласился Вульф. «Только, похоже, у того, кто будет увлечен в краже ответов, будет не так уж много шансов продолжить свои изыскания, ибо он будет посажен в тюрьму по подозрению в убийстве». «Ну, это уже его проблема». «Верно. Но ведь тогда раскроется и ваш обман. Полиция поймет, что вы ей лгали, уверяя, будто верите, что выходка Далманна с этой бумагой вчера вечером была всего лишь шуткой». «Ну, тут уж ничего не поделаешь, зато они получат убийцу». «И это тоже верно. И все-таки, — упорствовал Вульф, — вы идете на огромный риск, делая ставку на то, что в течение недели я непременно найду вам вора. А если мне не удастся? Ведь в этом случае ваше положение будет не затруднительным, а просто безнадежным. Не позднее полуночи 20 апреля. Учтите, в моем распоряжении только вот это!» Он постучал себя пальцами по лбу. «Мистер Гудвин, да еще несколько людей, на которых я могу положиться. У полиции же тысячная армия, огромные возможности и связи, так что считаю своим долгом дать вам совет. Подумайте как следует, не обратиться ли вам вместо меня к помощи полиции». «Мы уже это обсуждали. В этом случае мы не просто рискуем, мы обречены. Уже к завтрашнему утру всем станет известно, что конкурсные ответы украдены, сразу же поднимется грандиозный скандал на всю страну, и ЛБА получит такой удар, от которого она вряд ли когда-нибудь оправится». Но Вульф был упрям. «Я должен быть уверен, что вы все достаточно взвесили. Подумайте, ведь даже если мне и удастся до крайнего срока обнаружить виновного, все равно сведения о том, что ответы были похищены, скорее всего, выплывут наружу». «Пусть так, но тогда мы будем знать, кто вор, и сможем уладить вопрос с конкурсом так, чтобы это устраивало всех, чьи интересы здесь оказались затронуты. Это совсем другая ситуация. Все будут восхищаться ЛБА и поздравлять ее с тем, как умело, гибко и мудро она смогла выйти из столь затруднительного положения». «Возможно, все, но только не полиция». «Полиции, может, и нет, но зато на нашей стороне будет весь рекламный и деловой мир, пресса, наконец, весь американский народ, в конце концов». «Что ж, возможно, вы и правы». Вульф повернул голову. Я хотел бы еще удостовериться, насколько твердо ваше решение идти на обман с полицией. Вы согласны, мистер Бафф?